С позиций топереча везут, окромя раненых, которые в тифе. Вши-кишмя кишат, ужасть. Должно и я захвораю, потому что все, кто робит при бане али санитарами, в тифу слегли. Тятенька, родитель мой, пропиши хаша единую весточку, чтоб дух мой не смущался от страшных видений. Уж ли никто не отзовется на глаз вопиющего? Отзовитесь, тятенька. И ты, Миланья, яко жена моя с черью Маней. Коли не отзоветесь, запрос учиню через урядника. Остаюсь при лазарете города Смоленска, умученный раб Божий ваш сын Филимон Прокопич. И тятенька наконец-то отозвался. Письмо писано сыну моему, Филимону Прокопичу, яко пустыннику Иисусу. Возроптал ты, чада, и Бог отторг тебя от груди своей. Спытание послал те, чтоб ты показал крепость своей веры, а не мекину, какой набито брюхо твое. А ты вопиешь, доколе вопрошаю вопить будешь. Неси свой крест при молчании, и благость будет. Мы, родитель твой, живем по своей вере, а ты принял у Елистраха крепость пустынника, и живи так, а наш-то полевый толк не трожь, не паскудь. Молись денно и ночно, и отверзнутся врата Господни. А ты в писаниях своих поганых поминаешь жену Миланью, яко рабицу твою, ах ты, срамник, непотырь. Как ты можешь иметь жену, коль стал пустынником? Нет у тебя топереча ни жены, никакой другой холеры из хозяйства. Блюди, сказываю, святость пустынника, и ты воссияешь перед лицом Творца нашего. А Миланью топереча прислон ко мне держит, как по нашей вере, в кротости и послушании, яко овца Господня. А ты не встревай своим копытом, грех будет. Еще раз благословляю тебя на пустынность, и чтоб не греховодничал, не прыгал из веры в веру, яко блоха. Руку приложил родитель твой Прокопий Веденеич. Спаси вас, Христос, родитель мой Прокопий Веденеич, а так и жена моя Миланья с отчерью Маней. Господи, узрю ли я вас, родитель мой? Узрю ли я тебя, Миланья, жена моя с отчерью? Лежу я топереча в лазарете шесту неделю, как по тифу живота мого. Болезнь пристала несподобная тяжкая, кишками мучаюсь, спасу нет. Получил я вашу весточку, родитель мой, и очень захолонуло сердце. И горько плакал я, зрил Господь то, не ведаю я того тятенька, чтоб я отторгся от нашей крепости Филаретовой веры. И дяде Елистраху того не говорил. Видит Господь, не принял я пустынность. Разве я могу жить при тайге, таиться от людей, питаться сухариками и в гроб ложиться до преж смерти, как дядя Елистрах? Не могу того, батюшка. Помилосердствуй, воплю, воплю, не отторгай мя от веры нашей праведной. И Миланья пусть ко мне прислон держит, как благословение приняла и крещение тополевое. Не порушу того, не порушу. Услышь мой вопль, тятенька, и весточку благостную пришли. Долго писать не могу, слабость в теле великая. Ни руками, ни ногами владеть не могу. Молю Господа, чтоб начальство дало мне белый билет, как я не до потребности схудал и изнемог. Господи, хоть бы сие свершилось. остаюсь болящий, телесно умученный, праведной веры Филаретовой».